Вампа узнал в убитом Кукуметто. С того дня, как молодые люди спасли разбойника, он влюбился в Терезу и поклялся, что девушка будет принадлежать ему. Он неустанно подстерегал ее. Воспользовавшись тем, что Луиджи оставил ее одну, чтобы указать дорогу всаднику, он похитил девушку и уже считал ее своею, как вдруг пуля, пущенная меткой рукой Вампы, пробила ему сердце. Вампа смотрел на него, и ни малейшее волнение не отражалось на его лице, тогда как Тереза, все еще трепещущая, едва осмеливалась подойти к трупу и боязливо глядела на него через плечо своего возлюбленного. Вампа обернулся к ней. — Я вижу, ты уже одета, — сказал он. — Теперь моя очередь заняться туалетом. Тереза и в самом деле с ног до головы была одета в наряд дочери графа Сан-Феличе. Вампа поднял труп Кукуметто и отнес его в пещеру, но на этот раз Тереза уже не вошла. Если бы в эту минуту проехал еще всадник, то он увидел бы странное зрелище — девушку, пасущую стадо, в кашемировом платье, в серьгах и жемчужном ожерелье, с бриллиантовыми булавками в волосах и рубиновыми пуговицами на корсаже. Он, несомненно, решил бы, что перенесся во времена Флориана, и, воротясь в Париж, стал бы уверять, что видел альпийскую пастушку у подножия Сабинских гор. Через четверть часа Вампа вышел из пещеры. Он был одет с не меньшим щегольством, чем Тереза. На нем был камзол из гранатового бархата с чеканными золотыми пуговицами, шелковый вышитый жилет, римский шейный платок, зеленый с красным шелковый пояс, затканный золотом, бархатные голубые штаны до колен с бриллиантовыми пряжками, замшевые гетры с пестрым узором и шляпа, на которой развивались ленты всех цветов. У пояса висели двое часов, а за пояс был заткнут великолепный кинжал. Тереза вскрикнула от восхищения. Вампа в костюме Кукуметто напоминал картину Леопольда Робера или Шнеца. Заметив, какое впечатление он произвел на свою невесту, он гордо улыбнулся. «Готова ли ты разделить мою судьбу, какая бы она ни была?» — спросил он ее. «Да!» — воскликнула Тереза. «И ты всюду пойдешь за мной? Хоть на край света? Тогда давай руку и пойдем, нельзя терять времени». Девушка подала руку своему возлюбленному, не спрашивая даже, куда он ее ведет. В эту минуту он казался ей прекрасным, гордым и всесильным, как божество —